Часть третья. Чиновник. Глава 18. Огромная во всю стену карта в меркаторской проекции отличалась своеобразием. Все материки были показаны белым цветом. Если верить этому картографу, исследование суши еще не начиналось. Зато моря изобиловали подробностями и переливались множеством огоньков, проектируемых каким-то устройством на карту с обратной стороны. Цветные пятнышки каждый час перемещались, рассказывая опытному глазу о скитаниях основных китовых стад Мирового океана. За 14 лет Франклин десятки раз видел эту карту, но сегодня он впервые смотрел на нее с такой выгодной позиции. Потому что теперь Уолтер Франклин сидел в кресле начальника отдела китов. «Вряд ли мне нужно напоминать вам, Уолтер», — сказал ему, сдавая дела, бывший начальник. «Вы принимаете отдел в трудную пору. В ближайшие 5 лет придется нам, так сказать, схватиться вплотную с планктонными фермами. Если мы не повысим производительность, скоро белки из планктона будут намного дешевле наших. И это лишь одна из наших проблем. Что ни год, все труднее с кадрами, а тут еще вот это». Он подтолкнул к Франклину лежавшую на столе папку. Уолтер раскрыл ее и усмехнулся. Знакомое объявление, за последнюю неделю оно обошло все крупнейшие журналы. Должно быть, комитет по делам космоса ухлопал уйму денег. На весь разворот неправдоподобно четкая и красочная картина подводного царства. В кристально чистой толще насмерть бились друг с другом громадные, отвратительные чешуйчатые чудовища, каких Земля не видела с юрского периода. Вспоминая известные фотографии, Франклин должен был признать, что животные нарисованы очень точно. Ну а четкость и яркость красок под водой, ладно, не будем придираться, позволим художнику небольшую вольность. Текст был спокойным, намеренно бесстрастным. Выразительный рисунок избавлял от необходимости что-либо приукрашивать. Комитет по делам космоса извещал о срочном наборе молодых людей на должности смотрителей и пищевиков для эксплуатации морей Венеры. Во всей Солнечной системе нет более увлекательной и стоящей работы. Жалование хорошее, спрос с вербуемых не так строг, как, скажем, с космических пилотов и астрогаторов. За кратким перечнем требований, касающихся здоровья и образования, следовал призыв, который комиссия по Венере твердила уже полгода и который успел порядком намозолить глаза Франклину: «Помоги создать вторую Землю». «А мы должны заботиться о том, чтобы благополучно существовала первая», сказал бывший начальник. «Хотя смышленые ребята, которые могли бы прийти к нам, бегут на Венеру. Между нами говоря, я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что комитет по делам космоса добирается до наших людей. Они себе такого не позволят». «Не позволят? А заявление старшего смотрителя Макре с просьбой о переводе? Если не сумеете отговорить его, попробуйте выяснить, почему он решил уйти». «Да, легкой жизни не жди», — подумал Франклин. «Конечно, он и Джо старые друзья, но можно ли напирать на эту дружбу теперь, когда он стал начальником Макре? Или вот еще задача — держать в узде ученых. Люндквист даже Робертса перещеголял. Работает сразу над полдюжиной безумных затей. Почти все время торчит на Героне. Не мешало бы слетать туда и посмотреть, я так и не выбрался». Франклин продолжал учтиво слушать, как предшественник с нескрываемым удовольствием перечисляет все минусы его новой должности. Все это было ему, в общем-то, известно, и мысли его витали далеко. Он думал, как славно будет начать свою новую деятельность официальным визитом на остров Герон, с которым связано столько воспоминаний о начале его работы в отделе китов. Ведь уже 5 лет как не бывал там. Приезд нового начальника польстил доктору Люндквисту, который простодушно надеялся, что результатом будет рост ассигнований на его работы. Он не радовался бы так, если бы знал, что обратное куда более вероятно. Франклин всей душой был за научные исследования, но теперь, когда он сам утверждал расходы, его точка зрения слегка изменилась. Все, что задумает Люндквист, должно приносить прямую пользу отделу, иначе поддержки ему не будет, разве что он сумеет заинтересовать комитет научных исследований. Люндквист был маленького роста, очень живой человек, который своими проворными, порывистыми движениями напомнил Франклину воробья. Неподдельный энтузиаст, каких немного осталось. Он сочетал основательную научную подготовку с необузданным воображением. В этом Франклину предстояло скоро убедиться. Правда, на первый взгляд могло показаться, что в лаборатории идет обыкновенная текущая работа. Франклин провел 30 скучных минут в обществе двух молодых ученых, которые толковали о новых способах борьбы со всевозможными паразитами и еле-еле спасся от лекции о родовспоможении китообразным. Несколько больше увлек его отчет о последних работах по искусственному осеменению. Он сам когда-то помогал делать первые опыты, не всегда удачные, но неизменно веселые. Осторожно понюхав комки синтетической амбры, он согласился, что получилось очень похоже на настоящую. Затем, делая вид, что улавливает разницу, прослушал звуковую кардиограмму кита до и после удачной операции на сердце. Словом, все было в полном порядке и все отвечало его ожиданиям. А потом Люндквист из лаборатории повел его к большому бассейну, предваряя на ходу. «Думаю, это покажется вам более интересным. Конечно, это пока только эксперименты, но кто знает». Он взглянул на часы и пробурчал себе под нос. 2 минуты осталось. Обычно в это время ее уже видно. Перевел взгляд на пролив за рифом и удовлетворенно сказал. «Ага, вот она». К острову приближался черный продолговатый бугор. Тут же Франклин увидел короткий, словно обрубленный фонтан пара, по которому узнают горбатого кита. А вот и второй фонтан, поменьше, значит, идет самка с детенышем. Киты решительно прошли через узкий проход в коралловом барьере, расчищенный взрывами много лет назад для небольших судов лаборатории, и свернули влево в освежаемый приливами просторный бассейн. Этого бассейна Франклин прежде не видел. Здесь самка и детеныш остановились и стали терпеливо ждать, словно ученые собаки. Два лаборанта в непромокаемой одежде катили к краю бассейна что-то похожее на огнетушитель. Люндквист и Франклин поспешили к ним на помощь, и вскоре стало понятно, зачем в ясный безоблачный день понадобилось так одеваться. Каждый раз, когда киты пускали фонтаны, люди попадали под зловонный душ, и Франклин тоже поспешил облачиться в комбинезон. Даже смотритель редко видит живого кита так близко и при таких идеальных условиях. Мамаша была длиной около 50 футов и, как и все горбачи, выглядела очень грузной. Никто не назвал бы ее красавицей. Усеявшие переднюю грань плавников вздутия только усугубляли картину. Детеныш был около 20 футов. Судя по тому, как беспокойно он сновал вокруг своей флегматичной родительницы, китенок скверно чувствовал себя в тесном бассейне. Один из лаборантов что-то крикнул неожиданно высоким голосом, и мамаша повернулась на бок, так что половина ее плессированного брюха очутилась над водой. Она безропотно позволила накрыть ей сосок большим резиновым стаканом и даже сама помогла процедуре. Прибор на баллоне, измеряющий скорость струи, показывал поразительные цифры. «Ну, вы-то знаете, — сказал Люндквист, — что самка выделяет молоко сильной струей, чтобы не смешивалось с водой, но совсем маленького детеныша мать кормит иначе. Она ложится на бок, и он может сосать над водой. Это облегчает нам дело». Франклин не услышал новой команды, однако послушная родительница перевернулась на другой бок и подставила для дойки второй сосок. Он посмотрел на прибор. Почти 50 галлонов, а молоко все прибывает. Детеныш явно был встревожен. Может быть, в воду попало несколько капель молока, и это его взбудоражило. Он даже попытался отбить сосок для себя, и пришлось его прогнать 2-3 сильными шлепками. Франклин смотрел с интересом, но без особого удивления. Он и прежде слышал, что китов можно доить, только не подозревал, что это делается так чисто и проворно. Так в чем же смысл эксперимента? Зная доктора Люндквиста, можно было догадаться. «Итак», — заговорил ученый, очевидно надеясь, что демонстрация произвела должное впечатление. «Мы можем получать от одной самки минимум 500 фунтов молока в день, без вреда для развития детеныша. Если же займемся выведением молочных пород, как это делали фермеры на суше, то без труда добьемся и тонны в день. Много, скажете, а я считаю это скромной целью. Ведь коровы лучших пород дают больше 100 фунтов молока в день. Но кит весит в 20 слишком раз больше, чем корова». Франклин поспешил остановить поток цифр. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Я не сомневаюсь, что все это так, и не сомневаюсь, что вы придумали как избавить китовое молоко от привкуса жира. Спасибо, я уже пробовал. Но как вы будете собирать самок на дойку, тем более что стадо покрывает за год 10 тысяч миль? Все уже продумано. Это во многом вопрос дрессировки, и мы неплохо набили себе руку, когда приучали Сьюзен выполнять записанные на ленту команды. Вы бывали хоть раз на молочной ферме? Видели, как коровы в назначенный час сами идут к автодоилкам, потом уходят, и все это без участия человека? А киты, честное слово, в 100 раз умнее коров и легче поддаются обучению. Я набросал чертежи молочного танкера, который одновременно доит 4 китов и может сопровождать мигрирующие стада. И вообще, теперь мы управляем урожаем планктона. В наших силах совсем прекратить эти миграции. Дадим китам корм в тропиках и будем держать их там постоянно. Уверяю вас, все это вполне осуществимо. В самом деле, отличная мысль. Не новая, конечно, впервые это было предложено много лет назад. Но доктор Люндквист решил, наконец, перейти от слов к делу. Мамаша и все еще негодующий отпрыск уже направились в море. За кромкой рифа они затеяли нырять и пускать фонтаны. Глядя на них, Франклин спрашивал себя, неужели через несколько лет он будет смотреть, как сотни морских великанов выстраиваются в очередь у плавучего молокозавода, чтобы сдать по тонне едва ли не самой калорийной пищи на свете. Или это только мечта? Слишком много трудностей, и то, чего удалось добиться в лаборатории с одним животным, может оказаться неосуществимым в открытом море. «Вот что», — сказал он Люндквисту, — «представьте мне доклад и укажите, какое снаряжение и сколько обслуживающего персонала потребуется для китовой молочной фермы. Если можете, подсчитайте примерные расходы. Напишите, сколько молока будете надаивать и сколько рассчитываете получить за него от перерабатывающих фабрик, чтобы у нас была основа для обсуждения. Опыт интересный, но о практической ценности пока судить нельзя». Сдержанность Франклина заметно огорчила Люндквиста, но он тут же опять воодушевился. Если новый начальник думал, что творческая мысль ученого не идет дальше какого-то там проекта китовой молочной фермы, он ошибался. «Следующее дело, о котором я хотел поговорить», — начал ученый, идя по дорожке. «У нас пока еще в самом начале. Мне известно, что одна из главных трудностей нашего отдела — нехватка людей. Вот я и попытался придумать, как поднять рентабельность, освобождая людей от шаблонных операций». «А что тут еще придумаешь? И так уже почти все автоматизировано. И года не прошло, как у нас работала комиссия по рентабельности. И отдел до сих пор не может прийти в себя», — мысленно добавил Франклин. «Я подошел к этому вопросу несколько иначе», — ответил Люндквист. «По-моему, вам это должно быть особенно интересно. Вы ведь работали смотрителем. Сами знаете, чтобы загнать большое стадо китов, нужно 2, а то и 3 подводные лодки. Одна лодка только распугает их. Меня давно возмущает такое расточительство, ведь одной головы тут вполне достаточно. Роль помощников сводится к тому, чтобы в нужных местах производить нужные звуки, а с этим и машина справится». «Если вы подразумеваете лодки-роботы, — сказал Франклин, — то это уже испытано и ничего не вышло. Смотритель не может одновременно управлять 2 лодками, тем более 3. «Слышал я об этом эксперименте», — ответил Люндквист. «И если бы взялись как следует, все бы получилось. Но у меня-то задумано совсем другое. Вам что-нибудь говорит слово «овчарка»?» Франклин собрал лоб в складки. «Припоминаю», — сказал он. «Кажется, так назывались собаки, которые давным-давно, несколько сот лет назад, помогали пастухам охранять стада. С тех пор не прошло и 100 лет, и охранять — это такая недооценка. Я видел фильмы про этих собак, чего только они не умели делать, вы не поверите. Хорошо обученные овчарки по одному слову пастуха направляли овец туда, куда ему было нужно, разбивали стадо на части, отделяли овцу от остальных, заставляли стадо стоять на месте. Вы угадали, куда я клоню? Собак мы натаскивали 100 лет, и такие трюки нам уже не кажутся чудом. Я предлагаю перенести те же приемы в море. Известно, что многие морские животные, ну, хотя бы тюлени и дельфины, умом не уступают собакам. Но дрессировать их пробовали только в цирках да бассейнах вроде Мэринленда. Вы, конечно, видели, какие штуки делают наши дельфины. Знаете, что они привязчивы и дружелюбны. Посмотрите старые фильмы про овчарок, и вы согласитесь. Чему 100 лет назад могли научить собак, тому мы вполне можем сегодня обучить дельфинов». «Постойте», — прервал его слегка ошарашенный Франклин. «Давайте разберемся. Вы предлагаете, чтобы смотритель, загоняя китов, работал с помощью двух... собак?» «Да, в некоторых случаях, не во всех, конечно. Все-таки морские животные не сравнятся скоростью и дальностью хода с подводной лодкой. Кроме того, собаки, как вы их назвали, не всегда сумеют проникнуть туда, куда будет нужно. Но я провел кое-какие исследования, и мне кажется, мы сможем сделать труд наших смотрителей вдвое производительнее, когда освободим их от необходимости работать вдвоем и втроем». «По-вашему», — возразил Франклин, — «киты послушаются дельфинов? Да они на них и не посмотрят». «Так ведь речь идет не о дельфинах, это просто к слову пришлось. Вы совершенно правы, киты их даже не заметят. Тут нужны животные покрупнее, умом не хуже дельфинов, и такие, чтобы киты с ними считались. Только одно животное отвечает всем этим требованиям, и я прошу вас разрешить нам отловить и обучить его». «Продолжайте», — сказал Франклин так смиренно, что даже мало склонный к юмору Люндквист не удержался от улыбки. «Ну так вот», — продолжал он, — «я собираюсь поймать двух касаток и натаскать их, чтобы они работали с кем-нибудь из наших смотрителей». Франклин представил себе живые хищные 30-футовые торпеды, на которых столько раз успешно охотился в студенных полярных водах. Трудновато будет сделать это кровожадное существо покорным слугой человека. Но тут он вспомнил о пропасти, разделяющей овчарку и волка. Древний человек сумел одолеть этот разрыв. Да, это можно проделать снова, был бы смысл. «Если вы не уверены, попросите представить вам доклад. Так его когда-то учил один из его начальников. Кажется, с Герона он увезет сразу два доклада и будет над чем поразмыслить. А вообще-то задумки Люндквиста, хоть они и увлекательны, дело будущего, а Франклину надо руководить отделом теперь. На первые несколько лет лучше избегать рискованных шагов, сначала нужно освоиться. К тому же, если даже идеи Люндквиста окажутся практически ценными, уйма времени и трудов потребуется, чтобы запродать их тем, от кого зависит ассигнование. Прошу разрешить мне закупить 50 аппаратов для доения китов». Франклин живо представлял себе реакцию некоторых консервативных кругов, а обучение касаток, да его просто сочтут сумасшедшим. Остров быстро уменьшался, теряясь вдали. Самолет нес Франклина домой. Любопытно, после всех своих скитаний он снова живет на родине. В Австралии. Почти 15 лет минуло, как он впервые летел здесь с беднягой Доном. «Эх, старина, ты бы обрадовался, если бы видел, какие плоды принес в конечном счете твой труд. И профессор Стивенс тоже. Франклин всегда его побаивался, но теперь, будь профессор жив, смог бы спокойно посмотреть ему в глаза. Боль уколола его. Он так и не поблагодарил по-настоящему психолога за все, что тот сделал. За 15 лет от неврастеничного стажера до начальника отдела. Неплохо. Что дальше, Уолтер? Он не жаждал новых подвигов, очевидно, его честолюбие насытилось. Теперь лишь бы удалось обеспечить отделу китов мирное безмятежное будущее. Для него же лучше, что он не знал, насколько тщетна эта надежда.